Глава 16. Рис. Я лежу в кровати и уже несколько часов ворочаюсь сбоку на бок. Как ни пытаюсь, заснуть не получается. Я читал, пока не начали слипаться глаза. Но как только выключил свет, мозг мгновенно пробудился. Я пробежался вокруг квартала, думая, что физические упражнения меня утомят. Потом выпил с Маликом отвратительного пива из банки и послушал его рассказ о том, как он ходил в гости к своей семье. В какой-то момент, представляя его идеальный мир, я почувствовал болезненный укол. У него в семье тоже не все идеально, но, похоже, они поддерживают друг друга. Я снова заставляю себя закрыть глаза и ни о чем не думать. Но тут же представляю Тамсин. Тамсин в кафе, Тамсин, которая краснеет от моего комплимента, Тамсин в объятиях того парня. Я сжимаю кулаки. Это плохо. Не стоит так переживать. Я не могу себе этого позволить. Тамсин, которая говорит, что рада меня видеть. Я ревную. Осознание этого поражает меня. Я и не знал, что способен испытывать такие эмоции. У меня есть только два варианта. Или перестать думать о ней, или... Без понятия, что представляет это «или». Тамсин, погруженная в книгу. Как игнорировать мои опасения и сомнения? Можно ли просто позволить вещам совершаться? Тамсин, которая кусает бейгл, облизывает губы. Делать шаг за шагом. Я сумею? Ее губы двигаются при чтении, она этого даже не замечает. Это такой риск, что у меня мурашки бегут по телу. Я решаю подрочить, чтобы избавиться от образов в голове и заснуть. Но когда начинаю тереть член, он, черт возьми, будто чужой, и я сдаюсь. Прижав к лицу подушку, чтобы не разбудить Малика, кричу от разочарования и беспомощности. Это отчаяние. Мое тело, чувства, которые меня захлестывают, все мое существо мне чуждо. Циркулярная пила с визгом распиливает вдоль первую дверцу. Я протягиваю управляющему Уолту вторую, и лезвие прорезает ее, как бумажную. «Вот и все», — говорит он, снимая защитные очки. «Я в мастерской, если понадоблюсь. Можешь пользоваться моими инструментами». «Спасибо, сэр», — отвечаю я. «Мне не терпится начать. У Уолта внушительная коллекция инструментов. В дополнение к стандартному набору мастера-любителя у него есть циркулярная пила, шлифовальная машинка и дрель, которая с легкостью сверлит сталь. Сперва нужно тщательно отшлифовать 4 доски. Стороны, к которым крепились петли, будут на самом верху. Когда на полке будут стоять книги, никто не увидит дырки от шурупов. Под шлифовальной машинкой дерево становится восхитительно гладким, и я провожу по нему пальцами. Подняв голову, замечаю, что за мной наблюдают. До сих пор я почти не общался с соседями. Мы лишь здороваемся, если встречаемся в подъезде. Но сейчас там стоит женщина и внимательно смотрит на меня. На ней очень короткая юбка и топ. «Что-то не так?» — спрашиваю я. «Не знала, что у Уолта такой горячий помощник», — хрипловатым голосом произносит она и облизывает губы. «Я работаю не у Уолта», — отвечаю коротко. Понятно, что она со мной флиртует, возможно, довольно неуклюже. Но я понятия не имею, как себя вести. Женщина направляется ко мне, проводя рукой по длинным осветленным волосам. Поразительно, как она может передвигаться на таких высоких каблуках. «Не расскажешь мне, чем ты тут занимаешься? Мальчик-мечта?» Она подходит ближе и теперь стоит перед верстаком. Протягивает руку к доске. Но я быстро ее убираю и кладу на рабочую поверхность следующую. Шлифую доски, чтобы сделать из них полку. Объясняю я, прежде чем включить шлифовальную машинку. «Можно мне тоже попробовать?» — спрашивает женщина. Я пожимаю плечами. «Конечно, хорошо». Передаю ей машинку, и она медленно вводит ей по дереву. «Я правильно делаю?» — уточняет незнакомка и смотрит на меня своими огромными глазами. Глупый вопрос, потому что тут почти невозможно сделать что-то неправильно. Могу лишь сказать, что она продвигается очень медленно. «Да, выглядит хорошо», — говорю я, а в следующий момент прикусываю язык. «Это можно воспринять как флирт?» «Я не собираюсь флиртовать, мне хочется спокойно поработать. Одному». «Тебе нравится?» Задает вопрос она, и я понимаю, что нужно быть очень осторожным, чтобы не усугублять ситуацию. Дальше лучше я сам. Забираю у нее из рук шлифовальную машинку. Все ясно, мальчик мечта. Если я смогу чем-нибудь еще помочь, дай знать. Она посылает мне воздушный поцелуй и уходит, цокая каблуками. Я смотрю ей вслед и качаю головой. Что это был за спектакль? А когда возвращаюсь к доскам, вижу, что она забыла листок бумаги. Уже собираюсь позвать ее, но вдруг до меня доходит, что на нем номер телефона. И подпись. «Джой сделает тебе скидку, мальчик мечта». Фыркнув, я снова приступаю к работе и начинаю скреплять две отполированные доски. Если прикрепить их к стене с обоих концов кронштейнами, они должны выдержать. Насколько я хорош в столярных работах, настолько же катастрофично плох в общении с людьми. Если сравнить меня с Джой, с ее уверенной манерой преподносить свое тело, тело, в котором ей, похоже, вполне комфортно, разница поразительна. Джой выставляет себя на показ, прикрывая одеждой как можно меньше. А я не решаюсь снять футболку даже во время работы на солнце. Я сам к себе притронуться не могу. А она ложится в постель с незнакомыми мужчинами. Не то чтобы мне хотелось побывать на ее месте, но, к сожалению, я сам не знаю, где мое место. Уже вечер, и зал наконец опустел. Чем холоднее становится, тем больше посетителей забредает в кафе у Мала. В последнее время спрос на горячие напитки резко возрос, и когда я работаю один, чертовски устаю. Но сегодня мне надо еще кое-что сделать. Хочу по максимуму использовать дни, когда чувствую себя относительно нормально. Я выношу из кладовки Уолта дрели готовую полку. Я нанес на нее 2 слоя белой краски, которая уже успела высохнуть. Коробку с книгами Эми тоже беру с собой. Подборка не самая впечатляющая. Самое интересное в ней — это потрепанный том приключений Гекльберри Финна, но со временем коллекцию можно расширить. Прижав полку к стене между 2 столиками, я выравниваю ее при помощи уровня. Карандашом помечаю точки, где нужно сверлить, чтобы прикрепить кронштейны, которые я приделал снизу. Включаю дрель и просверливаю 3 дырочки в отмеченных местах, куда вставляю дюбели. Снова прижимаю полку к стене и начинаю вкручивать винты через отверстия в кронштейнах. 1 слева, 1 справа. Теперь полка держится сама, и я отступаю на шаг, чтобы проверить результат. Выглядит идеально. «Неужели ты...» Внезапно раздается голос позади меня. Ее голос. Я быстро разворачиваюсь, пульс подскакивает. Тамсин стоит посреди зала и в шоке смотрит на меня. «Это ведь не ты повесил полку?» Глаза у нее светятся. «Тупой вопрос, я же вижу!» «Я и сам ее сделал!» С гордостью откликаюсь я. «Ты ее сделал!» Она не сводит с меня ошарашенного взгляда. «Да, тебе нравится?» «Нравится ли мне? Ты на полном серьезе спрашиваешь, нравится ли мне? Она чудесная!» У нее почти срывается голос, а я понимаю, что у меня из груди рвется смех, настолько я рад ее реакции. «Ты сумасшедший!» — с улыбкой произносит Тамсин и тыкает меня пальцем в плечо. «Абсолютно сумасшедший!» Мне становится так хорошо, что я не могу не расплыться в улыбке. С Тамсин это легко, будто на свете не существует ничего более естественного. Я смущенно провожу рукой по волосам. Не хватает еще пары винтов, а потом можно будет ставить на нее книги. «Можно мне за тобой понаблюдать?» Выпаливает она, и не успеваю сказать, что буду очень рад, как она садится на стол, свесив ноги. «Давай, прикручивай!» Не прекращая улыбаться, я поворачиваюсь и выуживаю из кармана винт, который спустя несколько оборотов сверла исчезает в стене. «Эй!» В голосе Тамсин звучит вопрос. Я оглядываюсь. «М?» «Ай, нет, забудь!» Говорит она. Я достаю из кармана следующий винт и вкручиваю в стену. «Или нет, не забывай», продолжает Тамсин. Снова оборачиваюсь к ней. «Или нет, не забывай?» переспрашиваю я. «Как это понимать?» Вижу, что она очень хочет задать какой-то вопрос и не осмеливается. Но решаю прикинуться дураком. «Не знаю, как тебя спросить, чтобы не чувствовать себя идиоткой». «А о чем ты хочешь узнать?» «Может, у меня появится идея, как тебе задать вопрос». Замешкавшись, вкручиваю в стену новый винт. «Может, тогда и ты потом... поможешь мне с одним вопросом». Добавляю чуть тише. Под давлением сверла последний винт скрывается в стене. У меня ускоряется сердцебиение. В животе разливается жар. Боюсь воспользоваться возможностью и в то же время хочу узнать, хватит ли мне храбрости. Такое ощущение, словно я стою рядом с собой и наблюдаю за происходящим. Не представляю, что сделаю дальше. Пытаясь скрыть волнение, выпрямляюсь и делаю шаг назад, чтобы полюбоваться результатом. Но теперь я стою рядом с Тамсин, которая сначала аплодирует, а потом поднимает голову и смотрит прямо мне в глаза. Улыбка у нее на губах гаснет, и мне кажется, ее карие глаза с каждой секундой становятся все больше. Не понимая, что делаю, я приближаюсь к ней. «Что ж...» Тамсин прочищает горло. «Я бы спросила, не сделал ли ты полку, ну, из-за меня. Но, по-моему, это звучит самонадеянно, так что мне не хватает смелости». «А, по-моему, это не звучит самонадеянно», — говорю непривычно хриплым голосом. «Это очень логичный вопрос. Зачем бы еще я стал ее делать?» У Тамсин расширяются глаза, во взгляде отражаются нежность и удивление. «О!» — вырывается у нее. «Вау!» Я делаю еще шаг к ней, и между нами остается не более полуметра. «А с каким вопросом должна помочь тебе я?» — тихо спрашивает она, не сводя с меня глаз. В каждой клеточке моего тела отдается сердцебиение, у меня глухо стучит в ушах. Я слышу собственный голос, который произносит: «Хотел спросить, не согласишься ли ты сходить со мной на свидание. Но не знаю, решусь ли, потому что боюсь, что ты скажешь нет». У нее на губах медленно расцветает улыбка. Глаза сверкают. «Это очень легко», — осторожно отвечает она, словно опасаясь меня спугнуть. «Потому что я знаю, что не скажу нет». Шум в ушах становится сильнее, а жар распространяется по телу. Я стою перед ней и, повинуясь внезапному порыву, опираюсь руками о стол слева и справа от нее. Слегка наклоняюсь к ней. «Пойдешь со мной на свидание?» Едва дыша, шепчу я, и она кивает, не отрывая от меня взгляда.